Так уж вышло, что я человек самый что ни на есть обыкновенный, ничем не примечательный. Даже внешность заурядна, хотя мне неприятно в этом признаваться. Все достижения — пара научных статей да похвалы коллег. Сдержанные похвалы, говоря откровенно, поскольку по-настоящему заняться наукой у меня не получилось. Коллеги и наставники говорили, что чувствуют во мне потенциал, ждали, что он раскроется, но вышло так, как вышло, и через несколько лет я точно перейду в разряд неоправдавших надежд, если, конечно, к тому времени это еще будет хоть кому-то интересно, или если я ничего не изменю. К чему нытье? Просто хочу подчеркнуть, что я жил тихой, размеренной и незаметной жизнью, полностью поглощенной работой и мечтами. Но встреча с Мессером все переменила. Нет, я не стал великим, не прославился на весь Герметикон, пока, во всяком случае, не прославился. Но течение времени необъяснимо ускорилось. А вокруг стали мелькать адыгены и разные важные шишки, военные и гражданские. Или я стал мелькать вокруг них. Это уже с какой стороны посмотреть. Поначалу, говоря откровенно, я несколько смущался и робел, но постепенно привык. И даже встреча с даром Антонио Кахлис не выбила меня из колеи. Ну, или почти не выбила. Это случилось через полгода после исчезновения Мессера. К этому времени планеты, на которые могло выбросить Изабеллу, были тщательно прочесаны спасательными экспедициями астрологического флота и лингийцами. Результаты отсутствовали. Ни следов катастрофы, ни выживших. Встал вопрос, что дальше? Капитан Дорофеев собрал офицерский совет Амуша. Мы расселись в кают-компании, предполагая длинный и грустный разговор, но начать его не успели. Дверь распахнулась, и в помещение вошел дар Антонио. Его появление стало сюрпризом еще и потому, что в последние годы Помпилио практически не общался с братом. И я, говоря откровенно, не ожидал, что дар Антонио примет настолько деятельное участие в поисках Мессера. Он лично возглавлял спасательные работы, инструктировал капитанов и даже посетил несколько планет. При появлении дара мы, разумеется, вскочили на ноги, но Кахлис жестом приказал нам вернуться на места, медленно обвел взглядом и произнес: «Астрологический флот считает, что Изабелла Тани вышла из пустоты». Дар Антонио старался держаться спокойно, но мы прекрасно видели, насколько сильно ударило по нему исчезновение брата. «Вы, команда Помпилио, люди, которым мой брат, безусловно, доверяет. Я хочу знать ваше мнение». Признаюсь, я не сразу понял, что имеет в виду дар Антонио, но я не капитан. А вот База среагировал мгновенно. «Я слишком многим обязан Мессеру, чтобы прекращать поиски всего лишь через полгода», — почтительно, но очень твердо произнес Дорофеев. «Герметикон велик, и, как показывает история 13-й астрологической экспедиции, надежда на благоприятный исход сохраняется». «Как долго вы готовы искать моего брата, База?» — тихо спросил Дар. «Столько, сколько потребуется, Мессер», — уверенно ответил наш капитан, и ни у кого из нас не возникло желания спорить. Совет закончился, едва начавшись. «В таком случае пытливый Амуш остается в вашем полном распоряжении, База», — произнес Антонио Кахлис и вновь обратился к нам. «Капитан Дорофеев возглавит бессрочную спасательную экспедицию, которая будет финансироваться из моих личных средств. Присоединиться к ней или нет, каждый из вас решает сам». Из дневника Андреаса О. Мерсе. Любой адыгенский замок мог похвастать наличием оружейной комнаты, хранилищем хозяйского арсенала, представляющего собой причудливую смесь музейных экспонатов и новейших систем лишения жизни. Стены по традиции украшали древности. Мечи, в том числе двуручные, кинжалы, булавы, секиры, боевые молоты, шестоперы и прочие холодные приспособления разрушительного действия. Между железом располагались картины и гравюры героического содержания. Известные сражения, в которых принимали участие воинственные родственники хозяина замка, штурмы крепостей и наиболее известные дуэли. Современное оружие пряталось в шкафах. В основном охотничье оружие. Ружья, карабины, штуцеры, с помощью которых владельцы удовлетворяли свои мужские инстинкты. И обязательно дуэльные пистолеты, пара или несколько пар, в зависимости от темперамента обладателя. По-настоящему боевое оружие, предназначенное не для медведя или стерча, а для людей, оставалось в меньшинстве. Правда, только в том случае, если владелец оружейной комнаты не был бомбальеро. К примеру, в коллекции Помпилио Дердагентура охотничье ружье отсутствовало напрочь. а шкатулка с дуэльными пистолетами, хоть и сопровождала хозяина во всех путешествиях, никогда не открывалась. Соревноваться в стрельбе с бомбадао с человеком, познавшим секреты высокого искусства достижения цели желающих, не находилось. Зато все шкафы оружейные наполняли бомбады. Уникальные образцы, вручную исполненные величайшими мастерами герметикона. К другому оружию Дердагентур обращался редко, как правило, в познавательных целях. И когда Антонио вошел в оружейную, он стал свидетелем как раз такого случая. Сидящий за столом Помпилио внимательнейшим образом изучал разобранный пистолет. Рядом стояли бутылка красного вина, два бокала и тарелка с сыром. «Я не говорил, что зайду», — усмехнулся Дар, прищурившись на второй бокал. «Было очевидно, что ты решишь составить мне компанию», — негромко ответил Помпилио, не отрывая взгляда от оружия. «Что, дядюшка?» «Спит». После ужина Дары и капитан Дервиги отправились играть на бильярде, и больше хозяин замка их не видел. Однако понимал, что брат захочет пообщаться, и задержался в оружейной. «Нашел что-то интересное?» — Антонио кивнул на пистолет. «Это голландский Лекой новой модели», — неспешно ответил Помпилио, начиная медленно собирать оружие. «Рассчитан под усиленный патрон. Хороший пистолет?» «Зависит от стрелка», — усмехнулся Помпилио. «Это я понимаю. А во всем остальном...» Дердагентур резко загнал на место обойму и вскинул руку, направив оружие на стену. «Все действия меньше мгновения. Меньше половины мгновения». Дар увидел результат. Только что пистолет на столе, и вот он указывает на цель. «У Ликоя большая ударная сила, но он чрезмерно тяжел. Неудобно носить, неудобно стрелять. А серьезная отдача может помешать второму выстрелу. У наших более легких пистолетов такого недостатка нет. Твой вердикт? В нашей армии все в порядке. Приятно слышать». Антонио проследил за тем, как брат возвращает Ликой в коробку, и негромко произнес: «Жаль, что с Лилиан так получилось». Он предполагал, что вопрос вызовет яростную вспышку, но ошибся. Ответил Помпилио достаточно спокойно: «Мы не разговаривали больше 10 лет, брат. Почему ты решил начать общение с грустной темы?» «Потому что она для тебя важна, брат», — объяснил Антонио. «Я знал, что ты неравнодушен к девушке, но и представить не мог, насколько сильно. Поэтому ты решил использовать ее в своих интересах. Я всего лишь подсказал тебе, что этот узел необходимо распутать или разрубить». Дар помолчал. «Я ведь вижу, что только Лилиан связывает тебя с жизнью, брат. А все остальное тебе плевать». Несколько минут Помпилио сидел молча. Голова опущена на грудь, глаза закрыты, дыхание мерное. Могло показаться, что он задремал, но Антонио понимал, что брат погрузился в непростые размышления. «А нас с Лилиан тебе Теодор рассказал?» — произнес, наконец, Помпилио. «Она сама?» «С чего бы?» «Известие о твоем исчезновении повергло Лилиан в шок». Дар добавил себе вина, подумал, поднялся и наполнил бокал брата. Она ужасно переживала, но по понятным причинам не могла никому излить душу. У нее ведь никого не осталось. Я знаю. Одним словом, получилось так, что мы много общались. Антонио погрел бокал в руке. Не могу не одобрить твой выбор, брат. Лилиан красива, умна. Ты забыл маленькую деталь, брат. Она вышла замуж за Фредерика. Не нужно ее обвинять. Я не обвиняю, вздохнул Помпилио. Наверное, поэтому и злюсь. Я не могу обвинять Лилиан в том, что она сделала, и пронзительно посмотрел на брата. Но что делать мне? Боль. Вот что увидел Антонио во взгляде брата. Невыносимую боль потерявшего все человека. Антонио увидел то, что ожидал. Для того он и пришел, чтобы увидеть и постараться помочь. «А что ты намеревался делать, когда узнал, что Лилиан собирается замуж?» — осведомился Дар. «Тогда, на Заграте». «К концу нашего путешествия Лилиан изменила решение. Ты с ней говорил?» «Я видел». Дердагентур улыбнулся. «Против воли. Потому что вспомнил, как Лилиан смотрела на него. Во дворце, на Амуше. Вспомнил, как стояли они рядом. И как присутствие одной единственной женщины переворачивало весь мир. Главной женщины». «Допустим», — не стал спорить Дар. «Но представь, что ничего не изменилось. Твои действия». «Тогда все было просто», — пожал плечами Помпилио. «Я предполагал посетить Каату и поговорить с Фредериком. Или он уходит с дороги, или дуэль. Что изменилось?» «Я изменился. «Уверен?» — Антонио покачал головой. «Ты переживаешь непростое время, брат, но ты все равно тот самый Помпилио, которого я знаю с детства. В противном случае ты уже вскрыл бы себе вены». И этот удар достиг цели. Пробил выстроенную защиту и вывел Дардагентура из равновесия. «Зачем ты явился?» — сжав кулаки, выкрикнул Помпилио. «Поговорить?» «А Лилиан?» «А тебе?» «Я согласился лететь на Кордонию. Ты пристроил меня к делу, развеселил. Что еще? Советы? Соболезнования? Что еще я должен выслушать?» Он не жаловался. Не собирался жаловаться и не искал жалости. Он потерял все и начал потихоньку выбираться из ямы. Сам выбираться, кряхтя и стискивая зубы. Он не жаловался и не просил. Он готовился драться с судьбой и готов был возненавидеть любого, кто осмелился бы полезть к нему в душу. И потому следующая фраза Антонио поразила Дардагентура прямо в сердце. «Я испугался», — глухо произнес Дар, и ошеломленный Помпилио умолк. «Последний раз я боялся в детстве, боялся заблудиться на охоте, но вскоре это прошло. С тех пор я ничего не боялся, и вот, испугался потерять тебя. Мы не общались, да, но ты был. Я читал о твоих приключениях. Я с гордостью говорил, что ты мой брат. И, несмотря на все твои безумства, я не верил, что ты уйдешь первым. Ты на 10 лет младше, ты должен меня пережить, это нормально. Когда я узнал, что тебя нет, мир стал другим. Я испугался». Дар поставил бокал на стол и поднялся. «Собственно, это все, что я хотел сказать. Спокойной ночи». «Он предложил дуэль», — произнес Помпилио, прежде чем Антонио повернулся к нему спиной. Произнес громко, намеренно выделив местоимение «он». «Он, не я». «Что?» Это была идея Маурицио. И Дар медленно вернулся в кресло. Он понял, что пришел не зря и сделал все правильно. Понял, что услышит ответную исповедь. Услышит рассказ о том, как много лет назад в замке Гларден Помпилио убил их брата. Их Маурицио, решившего претендовать на трон и поставившего дарство Кахлес на грань гражданской войны. Помпилио предотвратил кровопролитие, защитил закон, но с тех пор избегал Антонио. «Я надеялся переубедить Маурицио. Мы говорили всю ночь, но он стоял на своем. Он был упорен», — прошептал Антонио. «Упрям», — уточнил Помпилио. «Под утро, когда мы оба поняли, что разговор зашел в тупик, Маурицио сказал, что я не прав, и дело идет к дуэли. А я сказал, что раз он чувствует себя оскорбленным, то должен выбрать оружие». Пауза. Маурицио выбрал сабли, потому что к тому времени младший Кахлес уже несколько лет познавал тайны Хоэкунса. «Маурицио был хорошим фехтовальщиком», — грустно улыбнулся Дар. «Отличным», — подтвердил Помпилио. «Гораздо лучше тебя». «Когда Маурицио выбрал сабли, он не оставил мне выбора», — твердо произнес Помпилио. «Маурицио был готов убивать за свою власть, но не был готов умирать. Он стал бы очень плохим даром». «Но он был великолепным фехтовальщиком», — повторил Антонио. «Как ты победил?» «Я знал, как Маурицио будет сражаться», — угрюмо ответил Помпилио. «Он ведь любил меня и не хотел затягивать дело». И перед глазами Антонио встала картина старой дуэли. Тронный зал замка Гларден дремлет в предрассветных сумерках. Кресло и маленький столик, за которым братья сидели всю ночь, сдвинуты к стене. На них валяются мисвары, а Помпилио и Маурицио, одетые лишь в брюки, сапоги и сорочки, стоят друг перед другом с саблями наголо. Похоже и так, что щемит сердце. Принявшие решение убивать, и от этого тоже щемит. Братья ждут сигнала, которым стал первый луч солнца. «Я знал, что сначала будет финт, и лишь потом смертельный выпад», — продолжил Помпилио. «Поэтому не среагировал на первый удар, ушел от второго и уколол Маурицио в сердце. Так было». Первый луч даже опомниться не успел. Не пробежал по всем окнам, не поиграл с хрусталем тяжелой люстры, не подмигнул позолоченному трону. Первый луч лишь выглянул, а по мраморному полу уже растекалась кровь. 10 лет я вспоминал эту историю каждый день. 10 лет я спрашивал себя, правильно ли поступил. 10 лет видел кровь на своих руках, но во время катастрофы я потерял память. Когда она вернулась, выяснилось, что боль ушла, перестала жечь мне душу. Я, наконец, принял то, что сделал. Помпилио улыбнулся. Когда память вернулась, первая моя мысль была о Лилиан. «А если бы Маурицио выбрал пистолеты?» — тихо спросил Антонио. «Если бы показал, что готов умереть за идею, показал себя настоящим даром». «Не знаю», — спокойно ответил Помпилио. «Но это не важно, брат, потому что Маурицио выбрал сабли. Спасибо за прямоту, брат. Налей мне еще вина». Помпилио криво усмехнулся. «Я рад, что мы, наконец, разговариваем». «Оружие проверено», — мгновенно ответил Бабарский, преданно глядя на руководство снизу вверх. «За состояние отвечают стрелки и бедокур», — холодно напомнил Дорофеев, забыв о том, что по боевому расписанию их исполнял обязанности пулеметчика. «Меня интересуют боеприпасы». «Полный комплект», — заверил начальство суперкарго и шмыгнул носом, продемонстрировав, что болезни не дремлют. «Допустим», — капитан поставил галочку напротив очередной графы, — «продовольствие». «Длительного хранения завозят». Бабарский кивнул на стоящую у ворот Эллинга паротяг. «А свежие доставим на борт за 3 часа до отправления». Опустошение здоровенного кузова шло по муравьиному сноровисто и деловито. Цепочка грузчиков споро перетаскивала ящики, мешки, свертки и бидоны в чрево Амуша, где их встречал озабоченный кок. «Допустим». Несмотря на не самый высокий рост, база выглядел на фоне маленького и пухленького их настоящим гигантом. Сказывалось плотное сложение и широкие плечи. Одевался капитан обыкновенно, в темно-синий повседневный мундир офицера астрологического флота. А самой примечательной его приметой был жуткого вида шрам, обезобразивший левую сторону лица базы и придававший ему весьма устрашающий вид. Дорофеев нарисовал в ведомости еще одну галочку и продолжил. В прошлом походе у команды были жалобы на обмундирование. Не всем хватило комбинезонов. «Не всем хватило новых комбинезонов», — поправил капитана их. «Теперь все в порядке». «Ты закупил обмундирование?» — удивился Базза. «Нет, просто счастливчики поистрепали обновки». Но шутка не удалась. При подготовке к походу у капитана напрочь исчезало чувство юмора. «Их! Всем, кому нужно, достались новые комбинезоны», — доложил суперкарго. «А что с судовой кассой?» «Судовая касса всегда в порядке, капитан», — широко улыбнулся Бабарский. «Можете организовать проверку в любое время дня и ночи». Взгляд маленьких глаз их был настолько честен, что любой на месте Дорофеева устыдился бы. Но База хорошо знал своего суперкарго, чтобы доверять невинному взгляду. «Вам не кажется, что здесь ужасный сквозняк?» «Сквозняк тоже проверим», — рассеянно пообещал капитан, ставя галочку в графе «Судовая касса» и пометку «Ревизия вечером». «Заявки начальников служб удовлетворены?» «Так точно!» Их чихнул. «Полностью!» Каждая служба, ну разве что за исключением ведомства бедокура, была представлена на Амуше в единственном лице. Один медикус, один алхимик, один астролог, один радист. Однако Дорофеев по-уставному именовал их начальниками. «То есть сейчас я буду выслушивать жалобы? Они всегда жалуются», — пожал плечами Бабарский. «Ха, пожалуй». Длина исследовательского рейдера превышала 300 метров. Высота 40 при соответствующей ширине. Добавьте торчащие рули, необходимость технического зазора. Цепель не может войти в Эллинг впритык, надеть его на себя как свитер. И вы поймете размеры домика, который выстроил для любимого Амуша владетель Дагентура. Колоссальное строение располагалось в полулиге от вокзала, но все равно затмевало его, превращало в скромное, едва заметное сооружение, что-то вроде собачьей будки, выстроенной у крыльца настоящего дома. Снаружи Эллинг походил на тщательно обтесанную скалу и не вызывал особенного удивления у местных горцев. Другое дело изнутри. Впервые, оказываясь в чреве гигантского строения, все дагентурцы ошарашенно запрокидывали головы, стараясь разглядеть находящуюся на невероятной высоте крышу, чесали затылки и обменивались изумленными замечаниями, смысл которых сводился к тому, что раз люди научились создавать таких исполинов, мир действительно изменился. А уж когда внутри оказывался Амуш, Чувство нереальности происходящего усиливалось многократно. Трехсотметровая сигара, важно дремлющая внутри рукотворной скалы, вызывала в памяти легенды о драконах, и неизбалованные зрелищами дагентурцы толпами валили в Эллинг, желая лично поглазеть на чудо современной техники. И отказа не знали. Помпилио разрешал подданным заходить в любое время и даже дозволял осматривать Амуш изнутри, но только не в те дни, когда экипаж проводил плановые работы или готовился к путешествию. «Осторожнее, чтобы вас всех, волкогест, окунуло!» — заорал Мерца, услышав тяжелый стук. «Это не вода, а королевский уксус!» «Так ведь тяжело!» — пожаловался один из грузчиков. «Это мне с вами тяжело, а вы на работе!» Алхимик обошел громоздкую стеклянную емкость, которую грузчики неаккуратно извлекли из кузова паротяга, убедился, что толстые стенки не повреждены, и с облегчением выдохнул. «Пронесло!» «А что было бы?» — осведомился самый молодой из грузчиков. «Ничего не было бы», — ответил Мерса. «Ну вот, тебя не было бы, идиота, приятелей твоих не было бы, меня!» «Как это?» — растерялся молодой. «А вот так, чтоб тебя волкогест окунуло с головой, это королевский уксус, понял?» Алхимик постучал костяшками пальцев по толстенному стеклу емкости. 300 литров самого ядовитого вещества на свете, способного растворить все, что угодно. Испарения от него такие, что сначала мы выхаркали бы легкие, а потом превратились в белковые лужицы». «Физиономии грузчиков вытянулись». Добавлять королевский уксус в кузели требовалось нечасто, и его опасные свойства местным известны не были. Во всяком случае, этим местным. «Так что тащите предельно осторожно», — закончил алхимик. Объявление предполетных работ превратило Эллинг в муравейник. Грузчики, механики, ремонтники, шум, гам, гудение приборов — а в самом центре тщательно продуманного хаоса капитан Дорофеев, спокойный, как спящая пришпа, но мистическим образом замечающий все детали происходящего. «Мерса!» «Да, капитан». Однако к Дорофееву алхимик не повернулся, продолжая с преувеличенным вниманием следить за движениями грузчиков. «Их исполнил ваши заявки?» «Так точно, капитан». «Все?» «Да». «Алхимическая служба готова к полету?» «Так точно!» Разговор затягивался, и оставаться спиной к непосредственному начальнику становилось все сложнее. В конце концов, такое поведение нарушало элементарные нормы вежливости, и Дорофеев решил напомнить об этом. «Мерса!» Алхимик вздохнул и неохотно повернулся. «Извините, капитан!» И услышал ожидаемое. «Ужасно!» «Согласен!» Вякнул выросший из-под земли Бабарский и ехидно добавил. «Олли, ты видел, что у тебя с лицом?» «Я с ним проснулся», — мрачно сообщил Мерца. «И это, знаете, неприятно, чтоб меня волкогест окунуло. Энди должен просыпаться с разбитой физиономией и с удивлением узнавать, что натворил вчера. Энди, а не я. А потому я зол и чувствую себя полным идиотом». Алхимик и так-то не был красавцем. Невысокий, худощавый, с тусклым лицом, главной приметой которого был большой мясистый нос, нависающий над узким подбородком. Нос привлекал внимание в первую очередь, и только потом люди замечали серые бусинки глаз, прячущиеся за круглыми очками, и резко очерченные губы. Лишь теперь перед ними появлялось собственно лицо, как единое целое. Однако сейчас на физиономии Мерцы появился еще более заметный, нежели нос, элемент. Роскошный синяк, охватывающий всю правую скулу алхимика. «Посмотрите на себя, Мерса!» — вздохнул Дорофеев. «Вы офицер! Неужели непонятно, что недопустимо являться перед нижними чинами в таком виде? Откуда у вас синяк?» «Подозреваю, что он, в смысле я, не устоял на ногах». «Галилей затеял вышибалу в Золотом дубе», — сообщил Бабарский. «Я, разумеется, не участвовал. У меня твердые моральные принципы, хроническая травма спины и колена». «Кого вышибали?» «Команду Деркатора». «Военных?» Дорофеев едва заметно улыбнулся, но продолжил строго. «Мерса, разве вам не рассказывали, что в вышибалу положено играть только нижним чинам?» «Мне трудно оправдываться, капитан, поскольку самое интересное я пропустил», — нашелся алхимик. «Но я уверен, что Энди пытался отказаться. Я его немножко знаю». «Отказываться следовало энергичнее. Бедокур!» Здоровяк высунулся наружу с невинной целью посмотреть, как грузчики справляются с опасной уксусной емкостью, Увидев капитана, Чир немедленно сдал назад, но ускользнуть от зоркого взгляда Дорофеева не сумел. «Мы как раз обсуждали вчерашние события, Бедокур. Прошу вас, присоединяйтесь!» Шефбет Трипсмейстер вздохнул, подошел ближе и прошамкал. «Извините, капитан, мне трудно шевелить шелестью». Разрушений у Чиры было куда больше, чем у алхимика. Помимо двух синяков и крупной ссадины, Бедокур щеголял свежим шрамом на запястье, разбитыми губами и распухшими костяшками пальцев. Плюс к этому не очень уверенные движения. Однако, в отличие от Мерсы, Чира носил свои знаки с достоинством, был бодр и пребывал в отличном настроении. «Не хотите рассказать о чем-нибудь?» «Вам действительно интересно?» — прищурился Шифбет Трипсмейстер. «Да», — кивнул База. «Вы не поверите, капитан, я впервые встретил достойного противника», — с воодушевлением поведал Чира. «Хотя ничего не предвещало встречи. Все знаки говорили, что будет легко». Дорофеев поджал губы. «Глыба Штокман оказался настоящей глыбой. Выдержал 6 ударов. А вы?» «Соответственно, 5. На 6-й глыбы не хватило». «Рад за вас». «Мы не имели права отступать перед походом, капитан. Это плохая примета», — со всей доступной ему серьезностью произнес Шифбет Трипсмейстер. «Перед пустотой нельзя бояться». К Хасине обращались? «Он с утра в замке». «А где Галилей?» — вспомнил Дорофеев. «Прячется!» — хихикнул Бабарский. «И правильно делает!» — проворчал Бедокур. «Это он затеял вышибалу!» Попасть на огромную, размером с пастбище, крышу Эллинга можно было только одним способом — по металлической пожарной лестнице, скобы которой 60-метровой линеечкой протянулись по задней стене. Лазать по пожарке просто так, не по делу, желающих не находилось. Даже мальчишки не рисковали взбираться на невозможную высоту, а потому Квадриго пребывал на крыше в полном одиночестве. Он лежал на раскалившемся от солнца металле, но не замечал жара. Он вообще ничего не замечал. Невидяще смотрел астролог в лингийское небо, но видел не бездонную лазурь и легкие облака, а то, что скрывалось далеко-далеко за ними. Пустоту видел Галилей, лежа на крыше Эллинга. Великое ничто, через которое водил Цепели. Бесконечное, серое, привлекательное и пугающее. Оглушающее пространство, где таились ужасающие знаки, прикосновение к которому дарило астрологам боль и наслаждение. «Мы скоро увидимся», — прошептал Квадриго, закрывая глаза. «Очень скоро». Господь создал людей свободными. Посланцы его, добрые праведники, не уставали повторять эту максиму и добились того, что ее запомнили все — свободными. Свободными не благодаря кому-то, а по определению, потому что так хочет Бог. Точка. А затем добрые праведники передали дарованную Богом власть первым царям, которых еще через 100 лет сменили адыгены. А максима любой власти — ограничение свободы. Получается, добрые праведники нарушили один из главных постулатов Бога? Первым эту крамольную мысль высказал тенегирийский священник Иеробот и даже успел организовать движение за возвращение к истокам, получившее большую популярность у простолюдинов. Ведь Иеробот призывал к уменьшению влияния адыгенов и церкви на повседневную жизнь. Что именно приключилось с Иеработом и его последователями, которых стали называть нердами, на Тенегирии предпочитали не уточнять. Но редкие вспышки аналогичных заблуждений на ней и других планетах ожерелья с тех пор гасились весьма оперативно. Адыгены не допускали их превращения в подобие пожара или хотя бы костра. И весьма преуспели, поскольку следующий удар по основам алгеменической церкви был нанесен спустя несколько столетий. Зато удар этот оказался весьма серьезным. Набирающие силу анархисты быстро поняли, что на победу может рассчитывать лишь та идея, которая наступает широким фронтом, вторгается во все сферы жизни простого человека и в том числе в его душу, в его религию. И древнее учение и работа обрело вторую жизнь, куда более известную, чем первая. Надо отдать анархистам должное. Прекрасно понимая, что попытка потрясти церковь вызовет жестокие ответные меры, подготовились они предельно тщательно и выступили во всех крупных мирах одновременно, организовав вошедшее в историю «Смущенное воскресенье». Пропагандисты врывались в храмы и вступали в ожесточенные споры со священниками, устраивали митинги на улицах и площадях, распространяли прокламации, обвиняя церковь во лжи и предательстве. Месть разгневанных адыгенов была беспощадной. Всех арестованных анархистов приговорили к длительным каторжным работам, и все они до последнего человека умерли на этих работах, став мучениками нового старого движения нердов. Однако посеянные ими зерна сомнений дали всходы. Не могли не дать, поскольку кровь всегда считалась лучшим удобрением. «Как в старые добрые времена, да?» Шо сапожник отрезал от плитки жевательного табака изрядную порцию и сунул ее в рот, отчего следующая фраза прозвучала невнятно. «Прямо мурашки по коже от предвкушения!» «Почему старые времена?» — не понял Лайдерак. «Мы работали всего 5 месяцев назад». «Последние акты были однообразны», — хмыкнул Шо. «Рутина! А нынешний контракт хорош, и пать мой тухлый финиш. Есть возможность импровизировать». Сапожник выдержал короткую паузу. «Как раньше, чтоб его!» «Пожалуй», — согласился Отто. «Здесь мы сможем развернуться». «Как раньше, да?» «Да, Шо, как раньше». Лайерак улыбнулся, потрепал помощника по плечу, но про себя отметил, что раньше, в старые добрые времена, сапожник не был таким болтливым и не прикладывался столь часто к бутылке. Запах бедовки Отто уловил даже сквозь вонь жевательного табака. «И штучки нам выдали классные, чтоб их!» — продолжил Шо. «Тебе, небось, как бальзам по сердцу, да?» «Да», — коротко подтвердил Лайерак. «Как бальзам». Штучки, обещанные заказчиком снаряжение и оружие, действительно оказались классными, великолепными, идеально подходящими такому мастеру, как Отто. Оружие разработал настоящий гений, и Лайерак влюбился в удивительные штучки с первого взгляда. А после тренировок, окончательно осознав их возможности, стал в буквальном смысле дергаться, нетерпеливо дожидаясь возможности опробовать оружие в настоящем деле. А еще ему казалось, что знаменитый Гатов ухитрился прочесть его, знаменитого огнедела, мысли и воссоздал в металле самые фантастические мечты Лайерака. «Они такие компактные!» — продолжил тем временем Шо. «Ага, удобные, ага, но шарахнут как следует, я знаю. Повеселимся!» «Ага». Сапожник храбрился, очевидно храбрился, в действительности нервничая перед акцией. Глаза горят, голос бодрый, но обмануть огнедело Шо не мог. Лайерак видел подрагивающие пальцы, чувствовал запах бедовки и пота. Да, они сидели в закрытом фургоне, одетые в плотные кожаные плащи с пристегнутым поверх снаряжением. Да, на кордоне лето, и ночь не принесла особенной прохлады. Да, жарко. Но никогда раньше, даже на пустынной Миделе, сапожник не потел перед акциями. Никогда. И не болтал, как заведенный. «Похоже, Шо, нам придется расстаться». Жалости огнедел не испытывал. Так, легкая грусть. Сапожник был не первым помощником, которому предстояло уйти в никуда. Правда, Шо продержался долго, 6 лет. И Отто успел к нему привыкнуть. Но привычки Лайерак менял так же часто, как имена. Это был вопрос выживания. «Люблю нашу работу. Я вижу». Всего огнедел привез на Кордонию 14 парней. Отбирал самых опытных, привыкших работать в больших городах, и самых умных, поскольку контракт подразумевал целый ряд акций, в перерывах между которыми следовало водить за нос полицию. Жили ребята по 2-3, чтобы не привлекать внимания, а перед акциями собирались в 5. Сегодня работала первая группа, следующую проведет 2-я, затем 3-я, чтобы не примелькаться. Сам Отто планировал принять участие во всех операциях, но он на особицу. Он слишком умен и опытен, чтобы позволить полицейским испортить потеху. «Я давно понял, что ты артист», — неожиданно произнес Шо. «Великий артист. Или режиссер. Да, скорее режиссер, но артист тоже, чтоб меня». «О чем ты говоришь?» Поморщился Лаирак, но подумал, что сравнение, пожалуй, лестно. «Все твои акции, как великие театральные постановки. Ты выверяешь каждую деталь, выстраиваешь мизансцену, готовишь публику, потом выходишь и устраиваешь кульминацию. И мне лестно, что рядом с тобой на сцену выхожу я». Сапожник отодвинул деревянную ставню, изнутри закрывавшую зарешоченное окно фургона, и выглянул наружу, разглядывая тускло освещенный порт. «Вступление. Мы ждем сигнала. Ждем, когда ребята отвлекут охрану». Перед тем, как заговорить, Шо посмотрел на часы, и когда он заканчивал фразу, со стороны дальних складов донеслись звуки перестрелки. Лаирак улыбнулся, а сапожник продолжил. Складывалось впечатление, что он читает вслух несуществующее либретто. Увлеченные стражники со всех ног мчатся на выстрелы, торопятся спасать склады, а на главной сцене появляется Кэмерон. Умение водить автомобиль было не главным талантом их шофера. Кэмерон превосходно управлялся с пистолетами и в очередной раз продемонстрировал свое умение, хладнокровно расстреляв охранявших ворота матросов. Сдавленные глушителем выстрелы не привлекли ненужного внимания, а мигнувший один раз фонарик показал сидящим в фургоне мужчинам, что путь свободен. «Наш выход, Шо! Я прав? Ты чувствуешь себя артистом?» «Чувствую». «Я знал, ипать мой тухлый финиш! Я знал!» «Маску не забудь!» На спине у каждого террориста висело по два массивных баллона, шлангами соединенные с длинными распылителями с пистолетными рукоятками, усовершенствованные ГАТовым армейские огнеметы. Главное новшество заключалось в удивительной смеси, приведшей Лаирака в совершеннейший восторг. Летела смесь далеко, горела долго и жарко, прожигая дерево, расплавляя железо и проникая в самые маленькие щели. Ерундовый побочный эффект — смесь оказалась весьма ядовита, а потому мужчинам пришлось натянуть на лица защитные маски. «Сделаем им красиво!» Голос из-под респиратора звучал так же невнятно, как когда сапожник жевал табак. Но ты понял помощника. «Охотно! Хотел бы я посмотреть на представление из партера!» «Мы артисты, а не зрители!» Целью огнедела были две пришвартованные к дальнему пирсу канонерки. Низенькие тихоходные кораблики устаревшего образца, главными достоинствами которых выступали 120-миллиметровые орудия. Помимо них на лодках стояли пулеметы и 34-миллиметровые автоматические пушки, превосходно зарекомендовавшие себя в борьбе с пиратами Жемчужного моря, но на Отто вся эта мощь не производила никакого впечатления. Воевать с канонерками он не собирался. Он планировал их уничтожить. Корабли пришли в Унигард утром. Закончили патрулирование барьерной россыпи. Команда веселилась в кабаках, и на борту оставались лишь вахтенные, которые не сразу поняли, что происходит и что за люди неспешно приближаются к лодкам, почему они в плащах и что за странные конструкции торчат из-за плеч. Что там творится? Действо у складов достигло кульминации. Грохот револьверных выстрелов превратился в непрекращающуюся барабанную дробь. «Кто-то напал на склады!» — крикнул в ответ Кэмерон. Шофер, успевший натянуть матросскую шапочку, держался позади. «Зачем?» «Чтобы отвлечь внимание!» «От чего?» — осведомился туповатый вахтенный и услышал. «От нас!» В полной темноте выстрел из огнемета выглядит удивительно красиво. Раскаленная струя с шипением чертит желтую до белизны дугу и мощным потоком бьет в цель, расплескивается, растекается и сразу же поднимается огненной завесой. Лодки террористы распределили заранее. Шо ударил в надстройку правой, а Лаирак шарахнул по корме левой, специально прицелившись так, чтобы зацепить вахтенного. «А-а-а-а!» Превратившийся в факел матрос заметался по палубе, а вот вахтенный второго корабля оказался смышленым. Молча бросился за борт, даже не попытавшись оказать сопротивление. Маска мешала говорить, и возбужденный Шо глухо орал, выражая охвативший его восторг. Пламя ярко осветило пирс и террористов. «Давай!» — не удержался от вопля Отто. «Эй!» — донеслось из-под маски, И следующий выстрел, опустошивший второй баллон огнемета, пришелся в надстройку. «Великолепно!» — восхищенно прошептал Лаирак. «Великолепно!» «У-у-у!» — надрывался сапожник. «А-а-а!» — вторил ему еще живой вахтенный. Точнее, факел вахтенного, мечущейся погибнущей канонерки. Корабли пылали. Жидкий огонь пробрался внутрь и разгонял теперь бешеный танец гудящего пламени. Горело все, что могло гореть, а остальное плавилось под натиском удивительной смеси. Будь ее больше, канонерки попросту растворились бы с шипением, уйдя под воду, а так они превратились в потрескивающие дрова. Глазницы иллюминатора переполнены оранжевым, жар становится нестерпимым. Сбросившие баллоны террористы отступили к берегу, но не убежали. Остановились, наслаждаясь творением своих рук. «А вот теперь я с тобой соглашусь. Как в старые добрые времена!» — проворчал Отто, стягивая маску. Дышать было трудно. Едкий дым драл горло, но с открытым лицом Лаирак чувствовал себя увереннее. «Ипать, мой тухлый финиш! Я никогда не видел такой смеси!» — прошептал сапожник. «Она не просто устраивает пожар, она жрет все, до чего дотянется!» «Как раз сейчас она дотягивается до крюйт-камеры», — усмехнулся огнедел. И через мгновение, подтверждая слова террориста, прозвучал первый взрыв.